Глава 13. Семейное древо. Еще никогда утро не тянулось так долго. Репетитор за репетитором входили в маленький кабинет без окон, предназначенный для обучения Саймона. И хотя поначалу тот пытался делать вид, что ему интересно, но сдался после четвертого учителя, который долго рассказывал про отличие белой восточной сосны от белой западной. Раз за разом он прокручивал в голове подсказки матери. Гнездо. С ним все было понятно. Где-то находилось какое-то гнездо. Где-то на вершине? На вершине горы? Стоило, пожалуй, туда слетать, если он сможет сбежать от репетиторов, конечно. Наконец, когда Саймон уже готовился умирать от скуки, Порша забрала его на обед. Ее каблучки быстро цокали по коридору, и пока Саймон пытался за ней поспевать, она пересказывала ему расписание. «В 2 часа вас будет ждать учитель Арвид, а в 4 у вас урок этикета», — сказала она. «Но вечер будет свободен. Рада сообщить, что Корделия просила позвать вас снова поиграть в солянку, если вы того пожелаете». Судя по тому, как старательно Порша отводила взгляд, Корделия планировала отнюдь не играть. «Да, я приду», — сказал он, несмотря на всплывшее в голове предупреждение Ориона. Но если он не поймал Саймона вчера, значит, и сегодня не должен. Идти было рискованно, конечно, но Саймон не хотел, чтобы Порша с друзьями решили, будто он их выдал. Они ему доверяли. И предательство только добавит проблем. Когда они вошли в обеденный зал, до ушей донеслись странные шепотки. 9 благородных семей снова сидели за длинным столом, однако в этот раз они тихо переговаривались между собой. И то и дело тайком поглядывали куда-то вперед. Саймон, не понимая, в чем дело, нагнал Поршу. «Что случилось?» «Понятия не имею», — ответила та озадаченно. Но когда они дошли до почетных мест, Саймон заметил, кто именно сидел со стороны слепого глаза Ориона, и чуть не запнулся о собственные ноги. «Мама». Она сменила потрёпанный свитер на голубое платье и темно-синюю мантию. Заплела волосы в косы, обернутые вокруг головы, как вчера, восседала с безупречной осанкой и выглядела как настоящая королева, от которой сидящие поблизости дворяне не могли отвести взгляд. Саймон, запинаясь, подошел к столу, не решаясь поверить глазам. «Ты пришла», — пораженно сказал он. «Я думал, мы с Его Величеством пришли к соглашению», — ровным тоном произнесла она. «Решили, что тебе будет легче освоиться, если применить более практический подход». Саймон не знал, что она подразумевает под «практическим подходом», но жаловаться не собирался, наоборот, он широко улыбнулся и сел напротив. Неожиданно невыносимо скучное утро показалось не таким и ужасным. «Хорошо. Значит, ты поможешь мне с учебой? Если я не научусь различать миллион разных сосен, про которые говорил учитель Вейвер, у него голова взорвется». «А не хотелось бы, да?» — спросил Орион, сидящий между ними. Несмотря на угрозу, исходящую от него, Саймона уже давно не было так хорошо. Он и не помнил, когда они в последний раз вместе ели. Когда она внезапно объявилась в сентябре, поужинать им помешали крысы, а до этого она не навещала его почти 2 года. А теперь... сидела напротив, будто всегда все так и было. И когда в зал вошли Уинтер с Рованом, губы Саймона уже болели от улыбки. «Что?» — спросила она, плюхнувшись за стол рядом с ним. А потом заметила его маму и сощурилась. «А, Уинтер, полагаю», — сказала та. «Саймон много о тебе рассказывал». «А вас он тоже не затыкался», — прохладно ответила Уинтер. «Я так понимаю, вы тоже решили поучаствовать в игре?» Саймон не понял, о чем речь, но мама кивнула. «Его Величество изволил вернуть мне свободу, за что я бесконечно ему благодарна. Надеюсь, в будущем мы узнаем друг друга получше, Уинтер». «Да уж, узнаем», — буркнула та, втыкая вилку в кусок мяса. «Рад, что ты снова с нами, Изабель», — тихо сказал Малкольм. Она слабо, печально ему улыбнулась. «Я тоже рада увидеться, Альфа». Саймон не понимал, почему мама ведет себя так вежливо и отстраненно. Она смеялась над каждой шуткой, разговаривала со всеми, кто мог ее слышать, и ни разу не позволяла себе расслабиться. И тогда он понял, Перед ним сидела не его мама. Перед ним сидела Изабель Скай, дочь и наследница повелителя птиц. И она хотела заявить о себе. Однако Саймон не понимал, как конкретно. Как бы то ни было, остаток обеда он молчал, глядя то на маму, то на еду. Уинтер тоже показалась неестественно тихой, и к концу трапезы он окончательно понял, что что-то случилось. «Еще увидимся, да?» — спросил он маму, стоящую рядом с Орионом. «Разумеется. Я вернусь к ужину», — заверила она и поцеловала его в лоб. «Хороших тебе уроков, дорогой». Но он не собирался идти учиться, по крайней мере, пока не разобрался, что случилось с Уинтер. Однако, когда он повернулся к ней, на месте ее не оказалось. Нахмурившись, он встал на цыпочки, огляделся и на полпути к дверям заметил ее темные волосы. «Ваше высочество!» — окликнула Порша. Но он уже убежал, пробираясь между вздрагивающими от неожиданностями представителями девяти благородных семейств так быстро, что некоторые с трудом держались на ногах. «Ваше высочество!» Не обращая внимания, он выскользнул из обеденного зала, не сводя глаз с Уинтер. Та явно знала, куда идет. И когда она повернула за угол, Саймон бросился бежать, чтобы не потерять ее в лабиринте из коридоров. Даже если она знала, что он за ней следует, вида она не подавала. Просто сворачивала то в один коридор, то в другой, не следуя никакой логике. Поднялась на этаж выше, срезала путь через комнату с древним оружием, прошла мимо очередного входа в крыло прислуги. Саймон уже окончательно заблудился, но хотя бы не упустил ее из вида. Наконец, он вышел на небольшую террасу, оплетенную плющом. Уинтер сидела в плетеном кресле, прижав колени к груди и глядя на верхушки деревьев, расстилавшиеся внизу. «Привет», — сказал он, облокачиваясь о парапет и пытаясь отдышаться. «Я хотел поговорить». «Да, я заметила», — холодно сказала она. «Пришлось сбросить хвост, чтобы нас оставили наедине». «А!» — он вытер пот со лба. «Ну, ты молодец». Уинтер вяло пожала плечами. «Поздравляю с возвращением мамы, кстати». «Спасибо». Саймон прикусил нижнюю губу. «Она обычно так себя не ведет. Ну, так, официально». «Она знает, насколько девять благородных семей ненавидят Ориона», — тихо сказала Уинтер. «Просто пытается найти союзников. Вот и все. Если понравится им, то будет больше шансов выжить, когда они попытаются протолкнуть на трон кого-нибудь своего». Саймон захлопал глазами. Да, действительно, звучало логично, хотя думать о том, что кто-то мог навредить маме, не хотелось. «И как у нее получается?» — спросил он. «Найти союзников». «Да они готовы у нее с рук есть, как будто она им золотые семечки дает», — пробормотала Уинтер. Нахмурившись, Саймон подтянул поближе второе плетеное кресло и опустился в него. «Что такое?» — спросил он. «Она тебе что-то сказала или, не знаю, сделала?» Уинтер скривилась и долгое время не отвечала. Саймон уже думал сдаться и задать другой вопрос, но тут Уинтер прорвало. «К тебе вернулась мама, Саймон. Ты хоть понимаешь, насколько тебе повезло?» Она обернулась к нему, и Саймон с изумлением увидел полные слез глаза. «Да?» — тихо ответил он. «Понимаю». «Ты видел, как на меня смотрит Орион? Как на какого-то голубя? Даже хуже, потому что голуби хотя бы птицы!» Она шмыгнула носом, вытирая его тыльной стороной ладони. И движение это было настолько на нее не похоже, что Саймон дрогнул и полез искать в карманах платок. Забрав его, она поспешно высморкалась, напоминая скорее гусыню, чем девочку. «Ну не нравишься ты Ориону, и что?» — спросил Саймон. «Он ужасный человек, ты сама знаешь». «Ну, раньше нравилось. Он меня любил. Больше никто, только он», — тихо сказала она. «А теперь никто не любит. По крайней мере, не так, как твоя мама любит тебя, а ты ее». В горле встал ком. «Неправда? Ты тоже часть моей семьи?» — она фыркнула. «Не по-настоящему. Ты дружишь со мной, пока не появится кто-то, кого ты правда любишь. Твоя мама, например». «Уинтер». Он сжал ее ладонь своими, не обращая внимания на то, как они взмокли. «Ты ведь приемная внучка Ориона, да? Официально?» Она кивнула, но слезы от этого полились только сильнее. «Значит, ты моя... не знаю, кто...» — признал он. «Двоюродная сестра? Или тетя?» «Нет, не тетя», — решил он. «А то слишком странно выходит. Но, в общем, мы с тобой одна семья. И не важно, что Орион думает, говорит и делает, потому что он может 100 раз порвать все документы, но семьей мы быть не перестанем. А это значит, что вы и с моей мамой тоже семья. Понимаю, ты ее пока не знаешь, но ведь это можно исправить, согласись? Когда все закончится, мы сможем быть все вместе. Просто не совсем так, как изначально думали. Но все будет хорошо», — пообещал он. «Очень-очень хорошо». Прошло несколько секунд, а потом Уинтер задушенно всхлипнула и крепко его обняла. Ее слезы намочили футболку, но он не отстранился, позволяя ей выплакаться. «Ты уверен, что я ей понравлюсь?» — спросила Уинтер вперемешку со всхлипами. «Даже несмотря на то, что я змея?» «Для нее это не важно», — твердо ответил Саймон. «Скорее всего, она решит, что это круто». Внезапно в голову пришла мысль, которой он поделился. «Слушай, а вы с Зи, получается, тоже родственницы?» «Что?» — Уинтер выпрямилась, вытирая глаза рукавом. «Правда?» «Ага. Она же сестра моего отца», — сказал он. «То есть мама ее невестки, а...» Уинтер снова всхлипнула и обняла его. Саймон широко улыбнулся, ощущая, как трясутся ее плечи, потому что в этот раз это были слезы счастья. Наконец, когда Уинтер взяла себя в руки, они с Саймоном просто устроились на террасе, разглядывая птиц, мельтешащих между деревьями. Даже если среди них были шпионы, они отлично скрывались, и впервые с приезда на Истребиную гору на душе Саймона стало легко. «Я утром был у мамы дома», — сказал он. «Оказалось, у нее есть моя детская фотография». «Ну, разумеется. У всех родителей такие есть, нет?» — спросила Уинтер, и Саймон был рад, заслышав в ее голосе привычную колкость. «Только не у мамы. Они с дядей Дэрилом почти не фотографировали меня в детстве. Видимо, боялись, что их найдут. Но одна у нее была», — добавил он. «Она сказала, что постоянно носила ее с собой». «Классно», — сказала Уинтер, хотя в ее голосе слышалось сомнение. Но Саймон не мог ее винить. Он знал, что никто не поймет, как много для него значила эта фотография. «А еще мы с ней поговорили», — добавил он, медленно переходя на шепот. «Нас подслушивали, поэтому она ничего не сказала, но показала мне в книге 2 слова — «гнездо» и «вершина». Уинтер обернулась к нему, хмурясь. «Гнездо и вершина?» — повторила она так же тихо, как говорил он сам. Саймон кивнул. «Скорее всего, это намек, где Орион прячет, сама знаешь что». «Не просто намек», — ответила Уинтер, расплываясь в ухмылке. «Я знаю, куда нам надо».